Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры, любовью нашего Господа Иисуса Христа, мир вам. Однажды известный лидер группы «Поп-механика» пригласил к себе на концерт Аллу Борисовну Пугачеву. Это было необычно, на сцене висел большой гамак, где Пугачева сидела и вязала весь этот концерт. Люди одного не могли понять, зачем эта поп-звезда присутствует на этом концерте. В нашей с вами жизни происходит, ну, нечто подобное. У нас с вами тоже присутствует одна личность, о которой, к огромному сожалению, мы забываем. Только в отличие от Аллы Борисовны Пугачевой, которая была на этом рок-концерте, ничего не делала, эта личность активно участвует в нашей с вами жизни. Но мы мало думаем, мало размышляем. Конечно же, речь идет о Святом Духе. Послание к Ефесянам Господь через апостола Павла призывает нас исполняться Святым Духом. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Святым Духом. Как это делать? И вообще, зачем нам исполняться Святым Духом? Ведь в нас живет Дух Святой. Ну давайте, поднимите руку, в ком находится Святой Дух вот сейчас. Не так много людей, но, видимо, не все проснулись. Во многих, слава Богу. То есть мы, получается, наполнены Святым Духом. Но почему же апостол Павел призывает нас исполняться? На этот вопрос мы постараемся ответить в течение следующих 20 минут, согласно тексту Священного Писания. Итак, зачем исполняться Святым Духом? Давайте с вами вместе откроем послание к Ефесянам, 5 главу, и прочитаем с 18 стиха. Даже 1-18 стих. Послание к Ефесянам или Ефесянам, все называют по-разному, ставят ударение, в русской традиции так, ну, в светской немного по-другому, в греческой. Послание к Ефесянам и 5 глава, с 18 стиха. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Святым Духом». Сразу становится понятно, зачем нужно исполняться Святым Духом. Здесь апостол Павел использует контраст. «Не упивайтесь вином, не наполняйте себя вином, но Святым Духом». Ну, слово «вино» можно заменить любым грехом, да? Вопрос к нам, что нас наполняет, грех или святость? К огромному сожалению, мы иногда один грех считаем более страшным, другой менее страшным, ну там убить, напиться, да, это плохо, а вот там чуть-чуть приврать, приукрасить, обмануть, недосказать что-то, ну это как-то, ну не так страшно. На самом деле грех любой абсолютно, он приводит к смерти. Что нас наполняет, грех или Дух Святой? Исполнение Духом Святым нам нужно как раз-таки для борьбы с грехом. Когда мы с вами видим нищего человека, может быть, старушку, которая просит подаяния, наше сердце наполняется, я думаю, большинства, какой-то жалостью к этому человеку. Но ведь чувство жалости есть всегда при нас, да? Но в какой-то момент, когда мы видим человека, да, просящего милостыню, в нашем сердце разгорается вот это вот чувство. То же самое с чувством любви, да, в принципе, и с любыми другими чувствами. Они вроде бы постоянно есть в нашем арсенале, но в какой-то момент они ярко проявляются. Нечто подобное происходит с Духом Святым. Понятное дело, Дух Святой – это больше, чем чувство, да, это личность, это Господь, который живет в нас. Но в какой-то момент мы становимся исполненными Святым Духом. Смотрите, здесь написано «исполняйтесь Духом Святым». Если посмотреть это слово в греческом языке, в оригинале, как оно звучит, что оно обозначает, как оно воспринималось первыми читателями, это значит, что быть до самого верху наполнен. Нет никакой вазы здесь. Ну, давайте представим. какую-нибудь вазу большую, да, в которой налито воды доверху, так что уже, если добавишь две капли, три уже польется через край. Вот это вот значит быть наполненным Святым Духом. До такой степени забитым, что уже больше ничего не добавишь. И здесь апостол Павел дает нам пять советов, как нужно исполняться Святым Духом. Давайте с вами еще раз прочитаем этот текст, только полностью. 5 глава, послание к Ефесянам, с 18 по 21 стих. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Итак, пять советов, как исполниться Духом Святым. Вот сколько на руке пальцев, легко запомнить, да? Столько дает Господь нам советов. Каким образом мы с вами можем наполниться Святым Духом? Первое, что мы здесь находим, 18 стих. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым». Первое, если хочешь исполниться Святым Духом, отрезвляй свой разум. Если хочешь исполниться Святым Духом, отрезвляй свой разум. В древнем мире не было так много напитков, поэтому люди, в частности греки, пили вино, разбавленное водой. Это одно из немногих веществ, один из немногих напитков, которое сохраняет большой срок годности. Но, конечно же, регулярное употребление вина наносит урон сознанию человека. И пьянство, оно выключает разум. Господь нас призывает трезвиться. Конечно же, здесь говорится не только о вине, в принципе, о любом грехе. Грех похоти, грех гордыни и любой другой, он опьяняет человека. Прекращается общение с Богом. Но Господь говорит нам, если хотите исполниться Духом, пусть разум ваш будет трезвым. Тогда Дух Святой наполнит нашу жизнь, и греху не останется места. Второй совет дает там апостол Павел от Господа, 19 стих. «Назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными». Второе. Если хочешь исполниться Духом Святым, назидай себя Божьим Словом. Назидать самих себя. Вразумлять, вдохновлять, созидать внутреннего человека. И здесь, как ни странно, говорится больше не о песнях, а на самом деле о Слове Божьем. Ну, почему? Потому что, если прочитать дальше, да, становится понятно. Назидать себя чем? Псалмами, словословиями и песнопениями духовными. В древней церкви сохранилась такая практика, когда берут отрывки священного писания, в частности, это из книги «Псалтырь», и поют их на распев. Ну, например, в православной церкви такая традиция есть, когда священное писание читается на распев. Для чего это делается? Для того, чтобы люди лучше запоминали священное писание. Многие учили алфавит при помощи различных песен. Ну, например, английский алфавит. Вот эту песенку многие из нас помнят до сих пор, да? И мы легко знаем все буквы английского языка. Древние евреи это тоже поняли и решили петь Священное Писание. И апостол Павел как раз-таки говорит, что когда мы участвуем в пении, мы участвуем в назидании. Здесь он называет три жанра, через какие мы можем назидать себя, назидая себя псалмами. Ну, псалом – это Священное Писание. Это величественная музыка, которая так вот волнует душу. Иногда мы говорим, мы сейчас будем петь псалом. Но это не совсем так, и поем гимн из песни Возрождения. Не все гимны относятся к жанру псалмов. Например, гимн «Благо есть славить Господа» – это псалом, да, он взят из Священного Писания. Ну, там есть какие-то добавления. Есть замечательный псалом 99-й «Воскликни Господу вся земля» и так далее. Его тоже поют, это псалом. Следующий жанр, который здесь представлен – это словословие. Словословие или гимны. Это очень искреннее пение, торжественное. То, что, знаете, вот так вот обнажает душу. Такие мы с вами гимны тоже поем. И, наконец, последний жанр, третий, песнопение духовное. В греческом языке стоит слово «ода». То есть это радостная такая подвижная песня. Смотрите, интересно, что здесь звучат три жанра. Слово Божие, да, такие задушевные песни, торжественные и радостные. Но у всех одна цель – назидать. Итак, когда мы с вами произносим Слово Божие, поем его, в наших с вами песнях мы исполняемся Святым Духом. Дальше. Читаем с вами 19 стих, продолжение. «Поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Здесь шла речь о назидании через Слово Божие вслух. А здесь дает нам третий совет апостол Павел через Господа. «Если хочешь исполниться Святым Духом, то пой Господу в сердце». Некоторые люди, ну вот так вот родились, да, медведь, как говорится, на ухо наступил, еще там потоптал. Как-то вот петь не очень приятно, нет даров, дара нет такого, таланта. Но в душе многие поют, да, или в душе прославляют Бога. Вот очень важно прославлять Господа. К этому нас призывает апостол Павел. Я знаю одного брата, который уходит один, например, берет с собой Священное Писание, сборник духовных гимнов и поет Господа, прославляет. Ему это нравится. И действительно это назидает и помогает. Мартин Лютер говорил такие замечательные слова, что дьявол боится поющего христианина. К этому призывает нас апостол Павел. Петь Господу. Потому что когда наш разум занят песней, словами Божьими, духовными стихами, тогда греху нет там места. Тогда мы наполняемся Господом. Давайте читать дальше. 20 стих. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Четвертое условие. «Если хочешь исполняться Святым Духом, благодари за все всегда Бога Отца во имя Господа Иисуса Христа». Ну, или просто. «Хочешь наполниться Святым Духом, благодари Бога». Очень часто в нашей жизни мы не благодарим Бога. Ну или благодарим вот так вот, Господь, слава Тебе за все. Хорошие слова, но очень часто я поймал себя на мысли такое, что я не задумываюсь, когда произношу эти слова, ну слава Тебе за все. А когда называешь какие-то конкретные вещи, начинает подключаться разум. Мы с вами поем одну песню, что «Милости Господни вспоминай, считай». Важно иногда останавливаться, проверять свое сердце. А какие милости Господь мне оказал за эту неделю? Может быть, за этот день, может быть, за этот месяц или за этот год. Священное Писание призывает нас благодарить. Когда мы благодарим Бога, мы исполняемся Святым Духом. Сохранилась интересная средневековая легенда о двух ангелах, которых послал Господь на землю, для того, чтобы они собирали молитвы святых. И вот один должен был собирать просьбы, другой – благодарности. Тот, который собирал просьбы, он раз 20 летал с небес на землю, чтобы собрать вот этот огромный ворох людских просьб. А ангел, который собирал благодарности, он принес просьбы всего мира, благодарности всего мира в одной пригоршне. Иногда мы забываем благодарить Бога. Наверное, такова наша с вами жизнь. Мы смотрим на тяготы жизненные, на утраты, на горе, на болезни. Как тогда благодарить Бога? Но Павел не делает никакого исключения. Он не говорит нам: если ты проснулся, у тебя болит сердце или еще что-то, тогда не благодари. Он говорит, благодаря всегда за все, не делая никакого исключения. И благодарить нужно во имя Иисуса Христа. Не просто так. Когда мы с вами смотрим на крест, сердце наполняется благодарностью. Это, наверное, главная причина, за что мы можем сказать Богу спасибо, за то, что Он однажды пожертвовал самым дорогим, что было у Него. Итак, если мы хотим исполняться Духом Святым, важно благодарить Бога. В нашей жизни могут быть черные полосы, но на основании Священного Писания не должно быть таких периодов, когда мы неблагодарны. Да, иногда это сделать тяжело, но Господь не делает никаких исключений. Не так давно я откопал свой молитвенный дневник, старенькую такую книжку, и там я писал какие-то свои молитвенные нужды 6, 7, 8, 10-летней давности. И вот так вот их прочитал. Знаете, на все вот эти вот прошения Господь ответил. Может быть, не так, как я представлял, но Господь вот все усмотрел. И сердце наполнилось благодарностью Бога. Благодарностью за Его великую милость. Итак, если мы хотим исполняться Духом Святым, важно благодарить Бога. Ну и, наконец, последнее, пятое, 21 стих. «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». Если хочешь исполняться Святым Духом, то повинуйся сестрам и братьям. Наверное, это самое тяжелое. Повиноваться. Мы все хотим самостоятельности, мы не хотим какого-то подчинения. Малые народы сейчас, да и всегда, в принципе, стремятся к некой независимости. Никто не хочет, чтобы им кто-то диктовал свою волю. От неподчинения разрушаются семьи, дети не слушаются родителей, жены мужей, наоборот. Люди на работе не хотят покоряться начальникам, своим учителям. И в конце концов этот бунт восходит к Богу. Люди не хотят покоряться Всевышнему, который сотворил все, в том числе и нам. Кстати, падение Люцифера, оно началось с гордости и неподчинения. Он не захотел покориться Богу. Конечно же, в христианской жизни не все так идеально. Конфликты могут быть, но важно их разрешать с любовью. История русского евангельского движения знает очень интересную историю, которая произошла в Тифлисской общине баптистов. Это была первая община евангельских христиан-баптистов Тифлиси, это современный Тбилиси, Грузия. Как ни странно, там был крещен Никита Исаевич Воронин, первый баптист русский. И он стал пресвитером этой общины. Ну, все логично. Он понимал, что нужно воспитывать лидеров, молодых ребят. Он увидел молодого парня, Василия Гурича, Павлова. Вкладывал в него очень много и деньги, и время. Отправил его даже учиться в семинарию, далеко, в Европу. Потом Василий Гурич приехал после окончания семинарии. И в общине он отлучает Воронина, Никиту Исаевича, своего духовного отца, за то, что тот был инвестором в банке. Ну, как показалось Василию Гуричу, эта должность несовместима с пасторской. Ну, понятное дело, что Священное Писание неоднозначно к этому относится, но вот произошел у них такой конфликт, и Павлов отлучает Воронина, своего, ну, можно сказать, духовного отца, да. Произошло дальше еще страшнее, раскалывается община баптистов, становятся две общины, они получают постепенно регистрацию, они не общаются друг с другом. Но затем произошло нечто удивительное. Братья примирились. Слава Богу, что произошло это примирение. Через несколько лет историки по-разному описывают. Ну, наверное, это произошло с двух сторон. Павлов понял необоснованность своего решения, да, и Воронин раскаялся, они примирились, обнялись, и община соединилась. И пастором стал Павлов Василий Гуревич, молодой брат. Воронин ушел в тень, уступил ему. Конфликт был разрешен. Эти два брата подчинились друг другу в страхе Божьем. Понятное дело, что подчиняться, как здесь написано, нужно в страхе Божьем. Это не значит, нужно делать все, что требует от нас брат или сестра. Нужно в смирении определять, соответствует ли это пожелание, какое-то предложение воле Божьей. Принесет ли это славу Господу, угодно ли это Богу. Ведь очень часто большинство конфликтов возникает не потому, что мы начинаем проверять, соответствует ли некое пожелание от брата или от сестры Духу Святому, соответствует ли Божьей воле. Нам просто не нравится этот человек. И все, и мы уже начинаем конфликтовать. Пусть Господь благословит нас, повинуясь друг другу, в страхе Божьем исполняться Святым Духом. Итак, для борьбы с грехом нам необходимо исполнение Духом Святым. И если мы этого хотим, то у нас есть 5 способов. И хорошо, если они будут исполняемы нами на предстоящей неделе, да и потом в нашей христианской жизни. Первое. Если мы хотим исполняться Духом Святым, необходимо отрезвлять свой разум. Второе. Если мы хотим исполнения Святым Духом, необходимо назидать себя Словом Божьим, полюбить Слово Божие как песню. Третье. Если хотим исполняться Духом Святым, давайте будем петь, воспевать Господу, прославлять Его. Четвертое. Если мы хотим исполняться Святым Духом, давайте будем благодарить всегда за все Бога Отца во имя Господа Иисуса Христа. И, наконец, пятое. Хотим исполняться Духом Святым. Будем повиноваться друг другу в страхе Божьем.